И я думал, что так будет всегда, пока 2 года назад осенним днем не зашел в бар на Вацлавской площади. Там я увидел ее. Еву. Да, так ее и зовут. Парадоксы существуют, Холли. Что меня сразу поразило, так это то, что она, хоть и не была красавицей, вела себя, словно королева красоты. А люди, которые верят в то, что они прекрасны, прекрасны на самом деле. Очаровывать женщин я умел и направился к ней. Нет, она не послала меня к чертям, но так вежливо держала на приличной дистанции, что я потерял голову. Сиверсон ухмыльнулся, потому что никакой афродизиак не действует на мужчин сильнее, чем искренняя женская холодность к тебе. Ей было 26, она моложе меня. У нее чувство стиля в 100 раз лучше моего. Но главное, я не был ей нужен. Она могла продолжать свою работу. Она до сих пор думает, что я ничего о ней не знаю, и ублажать немецких коммерсантов. — Так почему же не продолжила? — спросил Харри, выпуская дым в Игге. — Я же влюбился в нее. А моей влюбленности хватало на нас обоих. Мне хотелось, чтобы она была только моей, а для Евы, как и для большинства невлюбленных женщин, на первое место выходила экономическая стабильность. Чтобы получить эксклюзивные права, я должен был много зарабатывать. Контрабанда кровавых алмазов из Сьерра-Леоне — дело не слишком рискованное, но оно не превращало меня в неотразимого богача. Контрабанда наркотиков сопряжена со слишком высоким риском, поэтому я выбрал оружие и принца. 2 раза мы встретились в Праге, чтобы обговорить условия сотрудничества. 2 раз — в открытом кафе на площади. Еву я попросил сыграть роль фотографирующей туристки, и совершенно случайно на большинстве фотографий оказался столик, за которым сидим мы с принцем. Копии таких фотографий я обычно прикладывал к письмам-предупреждениям, которые отправлял нерадивым компаньонам. Метод действовал. Но принц был сама пунктуальность. С ним у меня никогда не было хлопот. Только спустя длительное время я узнал, что он работает в полиции. Харри закрыл окно и сел на диван. «Этой весной мне позвонили по телефону», — продолжал Сиверсон. «Говорил норвежец. Восточно-норвежский диалект. Не знаю, как у него оказался мой номер. Казалось, он знает обо мне все. И меня чуть не охватила паника. Да нет, охватило. Он знал, кем была моя мать, за что меня судили. Про красные бриллианты звездочки, которые я возил уже несколько лет. Что еще хуже, он знал, что я занялся оружием. Ему хотелось приобрести и то, и другое — бриллиант и ческу с глушителем. Он предложил баснословную цену. Насчет оружия я отказался, сказал, что ему нужно покупать по другим каналам. Но он настаивал, что купить ему нужно именно у меня, без посредников. Он увеличил сумму. Ева, как я уже сказал, женщина с потребностями, потерять ее я не мог. Поэтому мы с ним договорились». «О чем именно вы договорились?» «Условия доставки у него были весьма специфические. Товар нужно было доставить во Фрогнер-парк, к фонтану под монолитом. Первая доставка произошла чуть больше 5 недель назад. Прийти нужно было в 5 вечера, когда больше всего туристов и людей, которые приходят в парк отдохнуть после работы. Таким образом, и мне, и ему было бы легко появиться там и уйти незамеченными». В любом случае шансы, что меня кто-нибудь узнает, были минимальные. Много лет назад в пражском баре, куда я обычно захожу, я столкнулся с типом из Норвегии. Мы с ним часто дрались в школе. Он меня не узнал. Кроме него и его дамы, с которой он приехал в Прагу в свадебное путешествие, я больше ни с кем из Осло не виделся с тех пор, как уехал отсюда. Понимаете? Харри кивнул. «Клиенту не хотелось, чтобы мы встречались лично, но меня это устраивало», — сказал Сиверсон. «Товар я должен был принести в коричневом пластиковом пакете и положить в зеленую среднюю урну перед фонтаном». Для него была очень важна точность исполнения. Сумму, о которой мы договорились, он заранее перевел на мой счет в Швеции. Он сказал, что само то, что он меня отыскал, сводила на нет возможность обмана с моей стороны, и был прав. «Можно сигарету?» Харри дал ему закурить. На следующий день после первой доставки он позвонил снова и сказал: «Глок-23, еще один кровавый бриллиант на следующую неделю».